я сейчас параллели. Ври теперь себе, мне же осточертела. В жаркую пустыню заметает метель, смотри. Я птица Феникс горю, со мной сгорается боль моя, и душу лечит мою, и снова вмиг оживаю я. Давай смелей поджигай, я все-таки это сделала. Быть может, где-то был рай, его с тобой мы предали. Верила я в присутствие твое, ранил меня ты самым острием, небо горит, только спит патруль, ты убивал меня без боли. Были в крепкой связке, а сейчас параллели. Ты теперь себе осточертела. В жаркую пустыню заметает метель, смотри. Я птица Феникс горю, со мной сгорается боль моя, и душу лечит мою, и снова вмиг оживаю я. Давай смелей поджигай, я все-таки это сделаю.